И где же нам рожать детей? Как трудно писать сухим стилем, и все же необходимо спокойно, без эмоций разобраться. Где же лучше, комфортнее для родителей и младенца могут совершаться роды? В больничной, операционной или в домашней обстановке? Насколько мне известно, первые родильные дома появились в Древнем Египте и Риме при рабовладельческом строе. Организовали их для беременных рабынь. Родившая ребенка рабыня от 5 до 9 дней находилась с младенцем, потом вновь приступала к работе, приходя к ребенку для кормления и на ночь. Так длилось до 6 или 12 месяцев. В разных местах по-разному, в зависимости от того, как относились рабовладельцы к своим рабам. После отлучения матери от своего ребенка им занимались сначала специально обученные рабыни-няньки. Позднее, когда ребенок подрастал, он переходил на воспитание другим рабам, в зависимости от определенного повелителем ребенку предназначения. Например, мальчиков отдавали специалистам, которые готовили из них воинов. Эти воины, не знающие своих родителей, прошедшие специальную физическую подготовку и психологическую обработку, были наиболее преданными своему рабовладельцу. И внушали с детства, что он для них и мать, и отец, в общем, Бог. У них даже религия для такого внушения специально разрабатывалась. И как похожа, казалось бы, древняя ситуация на сегодняшнюю действительность. Роддом, ясли, сад, школа, институт, раб подготовлен. А так как повелитель невидим, раб считает себя свободным и, следовательно, не будет бунтовать. Знатные люди Древнего Рима и Египта, да и средний класс, даже в кошмарном сне не могли представить рождение собственного ребенка вне дома. Домой они приглашали сначала женщин-повитух, позже врачей-предсказателей. В России первые избы для роженец предназначались гулящим бабам-проституткам. Иногда эта категория женщин шла рожать цыганский табор, где оставляла своих нежелательных детей на воспитание. Цыгане их принимали. Вообще родильный дом – нонсенс. Он является яркой иллюстрацией потери у женщин родового инстинкта и потери современным человеком знаний не только первоистоков, но и элементарной культуры чувств. Потеря чувства истинной любви к женщине и своему ребенку как части себя и своего продолжения. Рожденный в роддоме ребенок не может быть только вашим, он еще чей-то. Процесс рождения включает в себя зачатие, вынашивание и появление младенца на свет. И последнее не менее значимо, чем все другое. Если вы отдаете его в чужие руки, в общем-то безразличные по отношению к вам и вашему ребенку, то вы имеете неполное отношение к рождению своего чада. В итоге не возникнут у вас к нему отцовские чувства в полном объеме, а он почувствует это, впоследствии отплатит вам отсутствием сильных сыновних или дочерних чувств. Да и любовь не будет полноценной. Такие дети любить не смогут, не только своих родителей, но и жизнь. Не показалась она ему с самого момента появления на свет привлекательной. Конечно, данное упущение можно компенсировать с помощью определенных поступков по отношению к родившемуся, но это непросто. Появление детей у разных народов мира можно считать более совершенным по мере ухода вглубь истории и до абсурда примитивным в наши дни. В сегодняшнем современном мире оно схоже с удалением аппендицита из тела больного человека. Потому и хотелось бы говорить о более радостном. Все же человечество начинает задумываться над сутью происходящего. В России, США, Франции начинает появляться школа духовного акушерства. Действует уже в ряде стран ассоциация внутриутробного образования. Функционируют курсы по домашним родам в Москве и Санкт-Петербурге. Люди стараются вернуть утраченные знания и традиции, утраченную любовь. Давайте посмотрим, как происходили роды детей в ведь русской семье. По рассказу Анастасии происходило следующее.